Около стоит корова, жует на нас. Дэн воет. «Ты весь город на ноги подымешь своим ревом», — говорит Типи. «Перестань. У ручья пасется Фэнси. Подходим. На воде блестит луна». «Ну нет», — говорит Типи, — «тут слишком близко. Еще дальше отойдем. Пошли». «Ну и косолапый. Чуть не по пояс в росе. Идем!» Дэн воет. Трава шумит, и ров открылся в траве. Из черных лоз круглятся кости. «Ну вот», — сказал Типи, — «теперь ори сколько влезет. Вся ночь твоя и 20 акров луга». Типи лег во рву, а я сел, смотрю на кости, где сарочи клевали Нэнси, и взлетали из рва тяжело и темно. «Когда мы ходили тут утром, монета была, — говорит Ластер. — Я еще показывал тебе, помнишь? Мы стоим вот здесь, я вынул из кармана и показываю». «Что ж, по-твоему, и бабушку разденут сарочи? — сказала Кэдди. — Глупости какие!» «Ты бяка, — сказал Джейсон, заплакал. — Глупая ты, — сказала Кэдди. Джейсон плачет, руки в карманах. — Джейсону богатым быть, — сказал Верш. — Все время за денежки держится. Джейсон плачет. — Вот, додразнили, — сказала Кэдди. — Не плачь, Джейсон. Разве сарочем пробраться к бабушке? Папа их не пустит. Ты маленький, и то не дался бы им. Не плачь. Джейсон замолчал. — А Фрони говорит, что это похороны, — сказал Джейсон. — Да нет же, — сказала Кэдди. — Это у нас званый ужин. Ничегошеньки Фрони не знает. Он светляков подержать хочет. Дай ему, Типи. Типи дал мне бутылку со светляками. — Пошли обойдем кругом дома и в окно заглянем в гостиную, — сказала Кэдди. — Вот тогда увидите, кто прав. — А я и так знаю, — сказала Фрони. — Мне и заглядывать не надо. — Ты лучше молчи, Фрони, — сказал Верш. — А то получишь порку от Мэмми. — Ну, что ты знаешь? — сказала Кэдди. — Что знаю, то знаю, — сказала Фрони. — Идемте, — сказала Кэдди. — Пошли смотреть в окно. —